Матушка обмякла и отпустила плечи Эск. «На самом деле они очень несчастны», — сказала она. «У них нет ни жизни, ни формы. Им приходится довольствоваться тем, что можно украсть. Им также не выжить в нашем мире, как рыбе не выжить в огне. Но это не мешает им пытаться. И они достаточно умны, чтобы ненавидеть нас за то, что мы живые». Эск вздрогнула. Ей припомнилось прикосновение холодного зернистого песка. «Но что они такое? Я всегда думала, что они всего лишь вроде демонов». «На самом деле этого не знает никто. Они просто твари из подземельных измерений, расположенных вне нашей Вселенной. Вот и все. Создания, живущие в тени». Она повернулась к распростертому телу Саймона. «А у тебя нет никаких мыслей по поводу того, где он может быть?» Она проницательно посмотрела на Эск. «Надеюсь, он не летает где-нибудь с морскими чайками?» Эск покачала головой. «Ага», — согласилась матушка. «Так я и думала. Он у них, да?» Это было скорее утверждение, чем вопрос. Но Эск на всякий случай кивнула. На ее лице застыло страдание. «Ты ни в чем не виновата», — утешил ее голос матушки. «Его разум открыл им брешь, и когда он потерял сознание, они забрали его с собой. Вот только...» Она побарабанила пальцами по спинке кровати и вроде бы пришла к какому-то решению. «Кто тут самый главный волшебник?» — осведомилась она. «Господин Напролоу», — ответила Эск. «Он арк-канцлер, один из тех, что были здесь. Толстый или похожий на струйку уксуса?» Эск с трудом оторвала глаза от завернутого в холодную простыню Саймона и услышала свои слова. «На самом деле он волшебник 8-го уровня и 33-градусный маг». «Хочешь сказать, что он все время ходит согнувшись?» – переспросила матушка. «Поболтавшись вокруг волшебников, ты начала воспринимать их всерьез, дитя мое. Они просят величать себя господин главный тот, господин главный этот. Это входит в условия игры. Даже маги этим занимаются. А уж, казалось бы, у них, по крайней мере, должно быть побольше мозгов. Но нет, они ходят и заявляют повсюду, что они самые-самые-самые. Ладно, где его этот, верховный, как его там?» «Они, должно быть, обедают в главном зале», — ответила Эск. «Значит, он может вернуть Саймона?» «В этом-то вся и загвоздка», — призналась матушка. «Смею сказать, мы легко можем вернуть нечто, что будет ходить и разговаривать, как обычный человек. А вот будет ли это Саймон – совсем другой вопрос». Она встала. «Пошли в твой главный зал. Нам нельзя терять времени». «Женщин туда не пускают», – предупредила Эск. Матушка остановилась в дверях. Ее плечи приподнялись, и она медленно повернулась. «Что ты сказала? Неужели мои старые уши обманули меня? И не говори, что это так, потому что это не так!» «Прости», — отозвалась Эск, — «сила привычки». «Вижу, у тебя появились заниженные представления о своей персоне», — холодно ответила матушка. «Найди кого-нибудь присмотреть за парнишкой и пойдем поглядим, что такого главного есть в том зале, если я даже не могу сунуть туда свой нос».